Ваше Величество удивительным образом повторяет доводы англичан, с легким неодобрением заметил Диарис. Отнюдь, я не зря сказал на таких основаниях, но древние феодальные права в настоящее время не имеют решительно никакой ценности. Теперь на авансцену истории выходят нации, и народы требуют соблюдения их прав и интересов, без внимания к каким-то ветхим договорам и грамотам. А теперь Ваше Величество удивительным образом повторяет доводы наших северных соседей, с улыбкой парировал граф. Гибкость, достоинство молодости. Полагаю, и с вами мы сумеем найти общий язык и договоримся. И, в виде задатка, сообщаю, что я, в качестве компенсации ваших интересов, не буду протестовать против конфискации вашим правительством испанского приората ордена. О-о-о, довольно протянул Диарис. Его светлость непременно оценит вашу терпимость и непременно присвоит себе это владение, подумал я, но благоразумно промолчал. Зерна упали на благодатную почву. Вскоре начались интенсивные переговоры с участием Диариса и специального представителя испанского короля, адмирала Фредерика Карлоса Гравины. Совместными усилиями мы очертили круг наших обязанностей и задач. Испанцы ознакомились с новыми техническими возможностями русского флота, и совместно в морском штабе разработали несколько операций под действием против гарнизона Гибралтара и английской средиземноморской эскадры. Об условиях аренды Калифорнии мы договорились довольно-таки быстро и успешно. Дело в том, что Испания того времени управлялась отнюдь не королем. Истинной владыкой Иберийского полуострова и всех колоний был некий Эдальго Мануэль Годой, бессменный фаворит испанской короны. Указанный Крендель 15 лет назад стал любовником будущей королевы и одновременно лучшим другом инфанта. О, этот непостижимый 18 и краткое век, и вот уже многие годы фактически узурпировал власть испанской короны. Годой в Испании означал решительно все, превосходя по степени влияния на государственные дела даже нашего Потемкина. К сожалению, указанный субъект не обладал при этом потемкинскими талантами, так что дела в Иберийском королевстве шли в кривь и в кось. Впрочем, испанцам к тому времени уже было не привыкать. Короче говоря, за деньги этот самый Годой был готов заключить совершенно соглашение с кем угодно и о чем угодно. Наш специальный посланник Калычев довольно быстро вступил с указанным господином, носившим к тому времени титул «Князь мира», ни много ни мало, в очень тесные коррупционные отношения. И, буквально через 3 месяца соглашение уже лежало у меня на столе. Мы получали Калифорнию в аренду на срок до 31 декабря 1827 года, а также право использовать кораблестроительные мощности Гаваны и Манилы. Секретные статьи договора предусматривали перевозку испанского серебра и золота русскими кораблями на очень выгодных условиях и передачу испанцам целого ряда русских военных кораблей, оружия, боеприпасов и военных технологий. Глава 18. Адмирал. Адмирал, у меня плохие новости, сэр. Адам Дункан, адмирал синего флага, командующий эскадрой Северного моря флота Его Величества Короля Георга III, тяжело оторвал голову от свернутого пледа, служившего ему подушкой, и уставился на ворвавшегося в капитанскую каюту капитана Уильяма Брауэлла. Похоже, голландцы пришли в движение, сэр. Вот же сатана. Это верные сведения, Уильям, со слабой надеждой в голосе спросил Дункан. Более чем, сэр. Надежда умерла, не успев толком родиться. Впрочем, рассчитывать было ни на что. Кэптин не посмел бы разбудить адмирала, не будь он уверен в происходящем. Сэр Адам несколько мгновений еще продолжал лежать в своем гамаке, пытаясь привыкнуть к мысли, что сейчас его престарелое, ноющее ревматическими суставами тело должно подняться и снова, в который раз, идти встречать холодный соленый ветер и удары судьбы. Ну что же, раз так, гамаки долой. Наконец произнес он и молодецки вывалился из гамака, вытряхивая себя из пледов и одеял. Капитанская каюта 80-х пушечного корабля Его Величества Санс-Парейль была достаточно велика, чтобы поставить в ней нормальную кровать, а статус полного адмирала позволял сэру Адаму эту невиданную для остальных моряков роскошь. Но он из солидарности со своими офицерами продолжал укладывать свое долговязое грузное тело в гамак, тем более что адмиральская каюта вместе с кроватью осталась на его флагмане «Венерабль», охваченном, как и остальные корабли эскадры Северного моря, невиданным за последние 100 лет мятежем. 3 недели. 3 чертовски длинных недели адмирал Дункан блокировал весь голландский флот, 14 линейных кораблей и 19 фрегатов голландцев, своими 2 кораблями. Его Санс-Парейль, линейный корабль французской постройки, 3 года назад захваченный у прежних хозяев, крейсировал на норд-вест от острова Тиксель, наблюдая, не уйдут ли голландцы на север, высаживать французский десант в Шотландии. Еще один линкор, 74-х-пушечный Рассел, давно уже требующий ремонта, держался южнее, делая вид, что контролирует сообщение Тикселя с Брестом. Оба английских судна активно сигнализировали, создавая у стороннего наблюдателя впечатление, будто основные силы английского флота находятся далее, за горизонтом. И в этом почти даже не было никакого обмана, вся эскадра Северного моря действительно находилась западнее, в Наре, в устье Темзы, только вот в блокаде голландского побережья они при этом никак не участвовали. На всех кораблях эскадры Северного моря развивался красный флаг мятежа, и адмирал Дункан оставался здесь с двумя сохранившими дисциплину линейными кораблями, мороча голову голландцам. Впрочем, был еще один фрегат, 28-пушечный Сайрс, откровенно слабый даже для этого класса судов. А с той стороны, эскадра, которой, конечно, далеко до тех голландцев времен Дерюйтера, что громили англичан и сжигали их верфи в Чатиме, но все же эта грозная сила, ни турки, ни русские, ни Мусю. Голландцы, прирожденные мореходы, и это их родные воды. До какого-то момента у Дункана получалось водить их за нос, но сегодня везение кончилось. Камердинер помог сэру Адаму натянуть мундир и припудрить парик. Зябко ежась от холодного предрассветного воздуха, адмирал бодро вышел на палубу, про себя отмечая встревоженный вид людей капитана Брауэлла. Рулевой старшина, внимательно наблюдавший за большим песочными часам, перевернул их и решительным голосом крикнул: «Бей!» Морской пехотинец в красном мундире шагнул вперед и от души пробил 4 склянки. Секунду спустя разверзся ад. Послышались жуткие вопли, странные интервалы сигналов дудок боцмана и его помощников, без устали высвистывающих команду гамаки наверх. Кругом слышались крики, гулкий топот босых ног по палубе. Где-то на опердеке разносился далекий, потусторонний голос боцмана: «Всем, всем на палубу! Вылазь или падай! Вылазь или падай! Вставать и койки вязать! Встаем и улыбаемся! Ногу покажи! Вылазь или падай!» Вот и я, с острым ножом и чистой совестью. Затем послышались 3 глухих удара, это уронили 3 заспанных салаг. За грохотом падающих тел послышалась брань, смех, удар линька по телу, когда помощник боцмана принялся подчивать им замешкавшихся. Затем снова послышался еще более громкий топот. Это матросы десятками кинулись по трапам вверх со своими гамаками, чтобы уложить их в сетки. «Как обстоят дела, Уильям?» — почти по-отечески спросил адмирал, принимая от капитана Брауэлла. «Голландцы выходят 2 колоннами. Я насчитал 14 вымпелов. С ними еще около 30 фрегатов, бригов и более мелких судов». Адмирал поднял подзорную трубу, рассматривая в предрассветной дымке корабли Де Винтера, прекрасно заметные на фоне рассвета. «Да, похоже, весь флот голландцев снялся с якоря и выходит теперь в море. Значит, это не разведка и не диверсия. Значит, все плохо». Адмирал оглянулся на матросов Санспарель, торопливо снимавших якорь. Люди Брауэлла, одна из немногих команд, не вставших на путь мятежа. Остальные сейчас загорают в Наре, рассказывая портовым шлюхам, как плохо служить в королевском флоте. «Сукины дети! Чертовы сукины дети!» — выругался про себя адмирал, вспомнив обстоятельства мятежа. «Да, все давно знают, служить на флоте не сахар, приходится вечно недосыпать. Половина моряков от непосильной работы имеет грыжу, другая половина – сифилис от непотребных развлечений. 3 раза в день, 7 дней в неделю, сухари, источенные личинкой долгоносика, и сыр, твердостью соперничающий со старым мореным дубом. Да, уже 150 лет как морякам не поднимали жалования. Да, бесконечные блокады французских, голландских, испанских портов тяжелы для экипажей. Но, боже всемогущий, ведь идет война, самая тяжелая за последние 100 лет. Разве время сейчас сводить счеты с неугодными офицерами, когда якобинцы буквально стоят на пороге? Голландский флот, который Дункан блокировал всего 2 кораблями, до сего дня, вполне успешно, должен был доставить французскую армию в Шотландию, дабы поднять там мятеж. При свежем мосте голландцы буквально за день могут оказаться у устья Темзы. И вот в это самое время матросы вдруг вспомнили, что им не додают мяса, тогда как баталерский фунт существует уже 100 лет. Идиоты, идиоты. Адмирал вновь поднял подзорную трубу. Голландцы шли решительно, подгоняемые быстро свежевшим норд-вестом. Похоже, они разгадали блеф, и ложными сигналами их теперь уже не обмануть. Куда они плывут? К устью Темзы? к Чатиму, сжечь строящиеся там суда, как они уже проделывали это 150 лет назад. Или их флот несет первый эшелон франко-голландской армии вторжения. Как вы думаете, Уильям, что они задумали? Спросил Дункан у капитана Санс-Парейль, ревниво наблюдавшего за суетой команды. Пока невозможно ничего сказать, кроме того, что они снялись с якорей и строят походный ордер, ответил капитан Брауэлл. Какие будут распоряжения? Этого вопроса Адам Дункан страшился. Впервые в жизни он не хотел принимать никакого решения. Так ужасала его ответственность за последствия. Что делать? Прежде всего, прикажите поднять сигнал для Рассела. Пусть убираются прочь, распорядился адмирал, понимая, что при таком направлении ветра и состоянии такелажа второй линейный корабль никак не успеет к ним на помощь. А мы, сэр? С напряжением в голосе спросил капитан. Сэр Дункан провел отсутствующим взглядом по спокойному утреннему морю, скользнув взглядом к линии горизонта. Где-то там за кормой возвышались белые скалы Дувра, невидимые из-за расстояния, и все равно такие близкие. Адаму Дункану вечно не везло. Успешная служба во время войн сменялась долгими годами бездеятельности, когда смелого и опытного командора безжалостно отправляли на берег, безо всякого внимания к нуждам его семьи, жены и троих детей, каждого из которых надо было одевать, кормить и по возможности дать образование, приличествующее джентльмену. Потом началась война, и его вместо славной средиземноморской эскадры или флота канала засунули в третьесортную эскадру Северного моря. Потом этот мятеж, а теперь ему не повезло в последний раз, голландцы вышли в море, ему надоело получать удары судьбы, пусть для разнообразия последняя неудача случится по его собственной воле. Ну что же, да будет так, мы остаемся, Уильям, подготовьтесь к бою. На шканцах повисла тягостная тишина, прерываемая привычным скрипом такелажа и криками чертовых чаек. Капитан Брауэлл определенно не хотел умирать, видимо, считал, что он слишком молод для этого. Хотя, если разобраться, никто не может считаться достаточно стар для холщового мешка с ядром в ногах. Сэр, их 14 против нашего единственного корабля. Сэр, это безумие, сэр. Я знаю, Уильям, произнес адмирал. Я знаю, но что поделать, если все разумные люди нас покинули. Одни решили, что самое время теперь поговорить о повышении жалования, видимо, сочли, что во разгар войны это чрезвычайно умно. Другие, из адмиралтейства, отказываются его повышать. Я предполагаю такой исход, судя по тому, что мятежников по сию пору так и не удалось призвать к порядку. Вот и остались на вашу долю одни безумцы, Уильям. Сэр, если мы отступим, сэр, то при таком соотношении сил никто даже не посмеет. Как знать, Уильям, как знать. После такого фиаско понадобится козел отпущения, а я не хочу быть таковым. Моим детям еще предстоит делать карьеру во флоте, каково им придется, если меня признают трусом. Но, сэр, мы погибнем, не задержав голландцев даже на четверть часа, сэр. Как знать, может быть, нам повезет и кто-то из нас останется в живых. Четверть часа славного боя и пара лет во французском плену – это много лучше, чем расстрел на шканцах. Ужас в глазах Брауэлла постепенно сменялся отчаянием, а затем мрачной решимостью. Трудно сказать, что он думал о решении адмирала, но воспротивиться ему он не посмел. «Не желаете ли позавтракать, сэр?» – наконец ответил он. «У нас еще есть тот славный бекон, что на прошлой неделе привез маркитанский тендер. Полагаю, де Винтер любезно предоставить нам время для последней трапезы. Не откажусь, Уильям. Нет ничего плохого, если мы пойдем на дно с полными желудками, не так ли, Дириллу?» – подозвал капитан своего первого помощника. «Адмирал желает завтракать. Проследите, чтобы камбуз потушили сразу после того, как нам приготовят яичницу и бекон. Пройдемте в каюту, сэр Адам». Пока голландский флот неумолимо приближался, офицеры отдали долг стряпне корабельного кока, мистера Рида. «Как вы прикажете действовать нам в предстоящем бою?» — задал самый животрепещущий вопрос первый помощник. «Мы атакуем флагман Винтера, сойдемся с ним вплотную, перепутаем такелаж. Если получится, возьмем его на абордаж. В любом случае, голландцы потратят пару часов, чтобы от нас отделаться. Мне понадобится от вашей команды вся решительность и все искусство управления парусами, на какое они только способны. Мы не подведем вас, сэр», — со слезами на глазах произнес Брауэлл. Тут заскрипела входная дверь, и в каюту ворвался Мичман Сейерс. «Что там, Чарли?» — отчески обратился к нему расчувствовавшийся капитан. «Голландцы уже близко», — выпалил юноша, которому впервые предстояло идти в бой. «Как бы эта первая твоя битва не стала последней, парень», — печально подумал адмирал. Вслух же он бодро произнес: «Господа, к нам во всей своей тяжкой силе приближается суровый Винтер. Так встретим его жарким огнем. Все закончили с завтраком, теперь пройдемте на палубу». Стараясь выглядеть бодро, Дункан поднялся на шканцы. Голландские корабли шли прекрасными ровными колоннами примерно в 3 милях севернее их корабля. И судя по всему, выйти им на перерез Санс-Парель уже не сможет. Голландцы вышли на ветер. И, судя по курсу, они даже не собирались тратить время на атаку одинокого английского корабля. «Послушайте, Уильям», — спросил адмирал, отрываясь на секунду от окуляра подзорной трубы, — «не кажется ли вам, что мы упустили прекрасную возможность умереть с честью?» «Увы, сэр, при сохранении вражеским ордером прежнего курса мы определенно расходимся без огневого контакта, сэр», — подтвердил кэптин. По вымпелам найдя глазами флагман, адмирал внимательно осмотрел в трубу его квартирдек. Где-то там прогуливается по палубе голландский адмирал, долговязый Ян Вильям де Винтер. Что же, он имеет все основания, чтобы сегодня быть довольным собою. Блокада прорвана, и теперь голландцы, хозяева Северного моря, по крайней мере, пока английские моряки не спустят свои красные флаги. «Выстрел!» — прокричал кто-то рядом. Адмирал быстро взглянул на голландскую колонну помимо подзорной трубы. От вражеского флагмана действительно отделился клуб порохового дыма, быстро развеиваемый свежим ветром. Через несколько секунд до палубы Санс-Парель донесся отдаленный грохот выстрела. «Они приспустили флаг, сэр!» — экспансивно воскликнул капитан Брауэлл. «Они спускают верхний парус, сэр!» На этот раз в голосе Уильяма прозвучало подлинное изумление. «Они что, хотят сдаться?» — пораженно произнес помощник капитана. «Нет, сэр», — спокойно ответил адмирал Дункан, успевший уже понять, что происходит. «Они не хотят нам сдаваться. Они нам салютуют». После победы в Третьей англо-голландской войне англичане потребовали от голландцев, чтобы при встрече в море голландский корабль первым приветствовал английское судно, спускал вымпел, давал залп из пушек и спускал верхний парус. Теперь голландцы этим навязанным им когда-то унизительным способом издевательски приветствовали одинокий британский флагман. И сэр Адам мог бы поклясться, что сейчас де Винтер под хохот своих моряков еще и нижайше раскланивается в сторону Санс-Парель, сняв с плешивой головы роскошную шляпу. Ответом с английского корабля стала ругань и свист. Впрочем, утверждать, что никто из команды не испытал в душе облегчения от мысли, что враг, многократно превосходящий их силами, просто проходит мимо, не пытаясь атаковать, означало бы сильно погрешить против истины. Долгих 2 часа команда временного флагмана Дункана бессильно наблюдала, как мимо них проходят многочисленные военные и транспортные корабли. Затем Санс-Парель взял курс в устье Темзы. Сутки спустя перед командою показались сначала высокие грязно-белые берега Эссекса и встали в Ярмуте. Здесь, отправив в Лондон срочное сообщение, пополнив запасы провизии и воды, и через 2 дня снявшись с якоря, еще через сутки они входили в устье Темзы. Но уже на подходе к Нору стало понятно, что на стоянке что-то не так. Над широкой акваторией стлался густой сизый дым. У адмирала Дункана от предчувствия беды защемило сердце. «Уильям», — обратился он к капитану Брауэллу, — «мое зрение уже не то, что прежде. Попробуйте рассмотреть, что там за дымы впереди». «Позвольте мне, сэр, я заберусь на Марс и попробую все разглядеть», — вызвался юный мичман Уилсон. «Отлично, Генри, с вашими молодыми глазами вы дадите нам 100 очков форы, но не уроните подзорную трубу, она стоила мне 5 фунтов. Молодой джентльмен пулей взлетел по вантам на широкую марсовую площадку. «Похоже, я вижу пламя, сэр», — воскликнул мичман, едва забравшись на грот и приладив свой оптический инструмент. «В эстуарии что-то горит, сэр». «Да, точно, это корабль, сэр. Черт побери», — в бешенстве выкрикнул Брауэлл. «Голландцы атаковали нашу стоянку, пока мятежники торговались с адмиралтейством». Сэр Адам промолчал. Он все понял уже давно. С приближением к Темзе картина произошедшего раскрывалась все больше. Первым они увидели корабль Триго-класса «Ланкастер», выбросившийся на берег возле Тилбери. Затем последовала череда из 3 обгорелых островов, которые невозможно было различить. Далее, сильно поврежденный, потерявший все мачты по Уэрфу, во влажном воздухе стоял запах гари. Тут и там в дыму проглядывали огни пожаров, которые никто уже не пытался тушить. Вдруг в дымовой завесе показался одинокий куттер, бороздивший акваторию в поисках спасавшихся на плававших по волнам тут и там обломках моряков. «Подайте сигнал, пусть подойдут к нам», — распорядился адмирал, пока остальные с ужасом оглядывали открывавшуюся все более картину чудовищных разрушений. «Куттер Блэк Джок», дьявольски подходящее случаю название, подумалось адмиралу, на поданный ему сигнал, не прерывая своей миссии, лишь отправил ялик с мичманом на борту. Он то и раскрыл перед командой Усан-Спариль картину произошедшего. Голландцы появились прошлым утром. Они сразу же, в походных колоннах, атаковали разрозненные корабли нашего флота. Началась паника, из мятежных кораблей кто-то бросился на утек в открытое море, кто-то двинулся вверх по Темзе. Нашлись и негодяи, тут же поднявшие французский флаг. Суда, сохранившие повиновение, пытались принять бой, но из-за сильной разбросанности флота и отсутствия на борту многих офицеров ничего из этого толком не получилось. Голландские корабли, видимо, широко применяли бранскугели, потому что количество возгораний наших судов было неслыханно высоко. «Адмирал, адмирал, что с вами? Помогите адмиралу!» Сэр Дункан побагровел, губы его посинели. Хватаясь за сердце, он издал страшный сдавленный крик и непременно повалился бы на палубу, если бы его не подхватили под руки капитан Брауэлл и помощник Дарелл. «Врача, доктора немедленно!» — закричал капитан. Явившийся из кулап пустил адмиралу кровь, а через полчаса констатировал смерть от апоплексического удара. «Вылазь или падай! Побудка! Матрос должен немедленно покинуть гамак, иначе его обрежут, и не вставший вовремя просто упадет на палубу. Если матрос при побудке не вылезает из гамака, возможно, он там с женщиной. Надо показать боцману женскую ногу, и тогда он на время отстанет, позволяя даме встать чуть позже остальных». Намек на судьбу адмирала Бинга, расстрелянного за недостаточное упорство при деблокаде Минорки. Глава 19. Экономия средств. Экономия средств. На это дело я затратил огромные усилия, которые, увы, принесли мало пользы. Двор был радикально сокращен, а оставшемуся штату фрейлин и камергеров прекратили выплачивать какое-либо жалование. «Вручили вам ключи от дворца, и дальше крутитесь, как можете». Отшучивался я по этому поводу, когда придворные жаловались на лишение всех выплат. Впрочем, большинство этих господ были очень небедными, так что на этих основаниях от камергерского места никто не отказался. Что сделали еще? Сократили количество дворцов, что дало относительный эффект. Теперь средства тратились в содержание этих зданий по другим ведомствам. Разумеется, одним из первых средств экономии должно было стать сокращение безумно расточительных праздников, балов и маскарадов, где на одни только свечи тратились тысячи рублей. Первое время это не составило труда. Сначала шел траур по усопшей императрице, потом начался Великий пост. Однако после коронации, назначенной на 5 апреля, день этот совпадал с праздником Пасхи, надобно было провести серию балов, посвященных торжественному событию. Я дал указание разработать электрическое освещение. Принципиальная схема мне была знакома, что там не знать-то, ток раскаляет металлическую или угольную спираль, а вот как это устроить практически, было не очень понятно. Зато успешно удалось внедрить масляные лампы, так называемые кинкеты, наполняемые поначалу пальмовым маслом, а позже и керосином. Впрочем, все это были сущие копейки. Самым крупным, более 21 миллиона ежегодно, потребителем и растратчиком денежных средств была армия. В армии же всегда большие средства расходуются на мундиры. Я давно уже озаботился разработкой более дешевых и практичных образцов униформы. Придумали что-то типа гимнастерки из некрашенного полотна, похожую на казакин куртку из парусины, напоминающей телогрейку мундир. Показал Суворову. Он одобрил все, но притом заявил: «Вы, Александр Павлович, в войсках все это и не думайте даже показывать». «Отчего же?» – удивился я. «Да от того, что все, и офицеры, и нижние чины, привыкли к красивому мундиру, а это вот ваше поделье, хоть и удобно, но столь уродливо, что при переодевании в армии начнутся форменные бунты. Я сам, целиком за удобство, и вас поддержу в любом случае, но примите во внимание, военный человек горд и любит пофорсить, не стоит лишать их этого невинного удовольствия. А хотите сохранить средства, возьмите потемкинскую форму, ее и в войсках любит, и стоит она весьма недорого». Понятное дело, мне с Суворовым спорить в военных делах было бессмысленно. Решили, что, Прежде всего, надо по мере износа наличных мундиров переводить все полки на потемкинскую униформу. Это, конечно, далеко не идеал, но ничего лучше все равно нет. Единственным заметным минусом ее была крытая кожей поярковая каска с меховым валиком, довольно неудобная и непрактичная. Вот ее непременно надо заменить, а в остальном, все очень даже на уровне. Я всегда недоумевал, почему князь Потемкин к своей, в общем, удачной униформе присовокупил эту странную и неудобную каску. Тайна сия раскрылась, лишь когда я коснулся этого предмета ближе. Оказалось, эти каски переделывают из старых треуголок, обрезая им поля, и добавляя сверху меховой валик, а сзади – лопасти. В общем, светлейший неудачно решил сэкономить. Встал вопрос, чем заменить этот головной убор. Как мне было хорошо известно, в эпоху наполеоновских войн почти все солдаты носили кивер. Вначале я не рассматривал этот головной убор в качестве варианта для обмундирования армии. Слишком уж тяжелым, громоздким и дорогостоящим он мне казался. Однако оказалось, что производство киверов уже налажено на Екатеринославской мануфактуре, и стоимость их вполне умерена. Вообще, цена потемкинской униформы была ниже ранее применяемой. Я уже был рассчитывал сэкономить, но оказалось, что армии нужны еще и шинели, а их нет, а в планах еще и подобие гимнастерки. В общем, сократить расходы на униформе у меня не получилось. Впрочем, главная проблема снабжения армии все же не в количестве золотого галуна и этишкетов. Воруют, и много воруют интендантское ведомство, настоящая незаживающая рана на теле нашей государственности. Так что, едва лишь военное ведомство попало в мои руки, пришлось заняться этим вопросом вплотную и всерьез. Разумеется, первым же делом мы внедрили закупку всех видов продовольствия и снаряжения с открытых торгов. Увы, очень скоро выяснилось, что торги далеко не панацея. Сразу же начались сговоры купцов с интендантами, организующими торги, причем сговаривались в основном за счет простого солдата. Пришлось дополнительно внедрять информационное обеспечение снизу. В ведомстве Скалана создали отряд солдат-провокаторов. Специально отобранные солдаты, их было 30 человек, под благовидным предлогом переводились из одного полка в другой, где вели наблюдение за снабжением солдат все положенными им видами вещевого и продуктового довольствия. По итогам солдат переводился в другой полк, а командир полка, как правило, отправлялся под суд. Первое применение этого средства дало поразительные результаты. Находясь непосредственно в солдатской среде, эти информаторы выясняли решительно всю подноготную. Правда, мы с Антоном Антоновичем пришли к выводу, что очень скоро офицеры начнут выявлять таких людей, наводя справки о переведенных к ним из других полков солдатах, или просто отделяя их от основной массы полка на какую-нибудь особую службу. Поэтому я приказал Скалану вербовать таких осведомителей непосредственно в рекрутских депо. Другим способом выявления злоупотреблений стало появление специальных ящиков для ходатайств и жалоб. Правда, очень скоро выяснилось, что просто повесить ящик где-то в расположении полка – это бесполезное дело, несмотря на то, что ящик был запечатан, содержание его все равно досматривалось и уничтожалось. Кроме того, за ящиками устанавливали круглосуточное наблюдение и любого солдата, который пытался что-то туда кинуть, подвергали допросу и наказанию. Чтобы придать мере нужную действенность, мы начали поступать по-другому. Группа ревизоров, приехав в полк, как правило, по доносу, собирала солдат группами, вручала им карандаш, бумагу и запирала в большом помещении, поставив там и жалобный ящик. Таким образом достигалась хотя бы относительная анонимность жалобщиков для полкового начальства. Полковник не мог знать, из какой именно группы солдат поступила жалоба, а сами солдаты, связанные круговой солидарностью, всегда отнекивались. С моего восшествия на престол были решительно отменены все телесные наказания. Эту меру я пробовал еще в Измайловском полку, и нашел, что даже без шпицрутинов вполне можно поддерживать дисциплину, по крайней мере, в мирное время. В качестве меры дисциплинарного наказания вместо порки теперь применялись лишения разного рода наградных знаков, отмена небольших, но важных для солдат привилегий, мясной или винной порции, чайного довольствия, похода в баню или в бордель, гауптвахта, перевод в штрафные части, а для особо серьезных преступлений – тюрьма и каторга. Позже к этому добавится и лишение денежного содержания, когда оно появится у нижних чинов. Был пересмотрен солдатский паек. Теперь каждому из низших чинов полагалось 2 фунта мяса или рыбы в неделю. Правда, поначалу эту меру внедрили лишь в богатых скотоводством регионах, в частности в Поволжье. В гвардейских полках были в качестве эксперимента внедрены походные кухни. Первые образцы их ожидаемо оказались несовершенны, поэтому от распространения полевых кухонь на всю армию мы пока воздержались. Александр Васильевич вообще считал это пустой забавой, указывая мне на свою практику, когда во время марша кашевары с котлами высылались вперед верхом, дабы заранее обустроить место будущего бивуака. Александр Васильевич, возражал ему я, все это хорошо, но в местности с недружелюбным местным населением этих самых кашеваров могут попросту вырезать. Так или иначе, а дальше экспериментов дело пока не пошло. Придумали мы для армии передвижные хлебопечки, позволявшие солдатам хоть иногда отдыхать от сухарей. Начали внедряться консервы, пока тоже лишь в качестве эксперимента, поскольку основная масса консервированных продуктов уходила во флот. Но экономии, по сути, никак не выходило. Наоборот, расходы на армию увеличились. Пришлось заметно повышать жалования офицеров, огорченных лишением их крепостных рабов. Резко повысились расходы на разработку новых вооружений. Ранее эти расходы практически равны были нулю. Назревали гигантские расходы на устройство казарм. В общем, единственное, чего удалось добиться, это немного снизить рост расходов на армию, а о большем и помышлять не приходилось. Однако умывать мы не стали. Раз не получается сэкономить, может быть, попытаться заработать? Благотворная идея добыть много-много денег и тем закрыть наши финансовые трудности не покидала меня. Не проходило дня, чтобы я не думал об этом. Конечно, самой перспективной представлялась добыча золота, которая обещала принести значительные суммы, но требовали времени и средств. Была создана компания с большим государственным участием, назвали ее «Восточная золоторудная Е.И.В. компания», поставив президентом ее Аникиту Ярцева, и запустили в дело. Однако пока компания приносила больше расходов, чем доходов. Главная проблема была с людьми. Ввиду тотального освобождения крепостных, пришлось ориентироваться на вольнонаемных и ставить им хорошие жалования. Сразу же выявилась проблема. Среди рабочих очень высока оказалась заболеваемость из-за необходимости иметь дело с ледяной водой. И тут очень кстати оказались высокие резиновые сапоги, производство которых в очень ограниченном количестве было налажено в принадлежавшем лично мне промышленном заведении. Этот каучуковый хайтек позволил наконец наладить добычу россыпного, или, как здесь называют, песочного золота на ранее разведанных месторождениях Урала. Еще одной из приудачнейших идей оказалась спичечная фабрика. Причем, в отличие от добычи золота, это производство с самого начала рассматривалось как личное владение царской семьи. Вполне приличный образец спички был разработан еще несколько лет назад, но лишь теперь, с появлением в лаборатории Лавуазье красного фосфора, они были доведены до, можно сказать, совершенства. Наладить производство оказалось довольно просто. 200 работников щипали мелкую лучину, а 60 женщин окунали ее кончиком в смесь красного фосфора и бертолетовой соли. Коробков не было. Вместо них каждую сотню спичек связывали веревочкой и снабжали полоской зажигательного состава, теркой. Спички сразу же начали поставлять за границу. Для доставки их морем использовали дубовые бочки из-под вина, привозимого в Петербург из Франции и Испании. Мы сразу же поставили на спички довольно низкую цену, чтобы в ближайшем будущем исключить появление конкурентов. В первый год фабрика изготовила 12 миллионов спичек, в следующий мы планировали сделать 27 миллионов, а затем выйти на объем в 50-60 миллионов спичек ежегодно, и было совершенно понятно, что спрос на них был многократно выше. Спички продавали по цене от 50 до 80 копеек за тысячу, что за вычетом расходов ежегодно приносило нам с Наташей семейного дохода в 15-18 тысяч рублей. Это сравнительно небольшие деньги позволяли, однако, отказаться от части государственного содержания. По сути, прибыль эта была эквивалентна оброку от поместья в 5-6 тысяч душ. Другой мануфактурой оказалась обувная. Нам удалось наладить производство резиновых подметок из бразильского латекса. С такой подметкой обувь была много удобнее и долговечней. Главная проблема оказалась в крайне ограниченных объемах латекса, имевшегося в нашем распоряжении. Мы, конечно, каждый год планомерно увеличивали закупки, но спрос многократно превышал предложение. Немного снизили остроту проблемы удачные эксперименты с введением в латекс добавок, наполнителей, например, тертой пробки. Поиск добавок, которые позволили бы сэкономить дефицитный латекс, не снижая существенно потребительских свойств выпускаемых материалов, стали одним из важнейших направлений околонаучных исследований. Также на этой фабрике мы впервые начали массовое производство обуви по разным лекалам на левой и правой ноге. Надо сказать, что в этом времени фабричное производство одежды и обуви вообще было не очень развито, в основном одежду шили кустари-портные, а обувь точали сапожники и башмачники. Массовое производство одежды и обуви применялось в основном лишь для солдат, и качество и того и другого было крайне низким. Особый интерес покупателей вызвало появление непромокаемой обуви, резиновых сапог и калош. Правда, желая сохранить в тайне использование нами бразильского латекса, мы поначалу не отправляли этот товар на экспорт, сбывая его исключительно на внутреннем рынке. Также очень востребованным оказалось производство непромокающих тканей. Спрос на этот продукт был крайне высок, и мы начали выпускать прорезиненную ткань, производя непромокаемые япончи, одежду для моряков и китобоев. Но, пожалуй, самым важным изобретением в этой сфере оказалось изобретение паранита, материала, применяемого при изготовлении уплотнений. Разумеется, я не мог пройти мимо самарской нефти. Француз-гипнотизер сумел выудить из моей головы понятие крекинга вместе с картинкой из школьного учебника, и наши химики на этой основе быстро разработали способ получения керосина и битума. Сырая нефть служила прекрасным топливом в топках только появлявшихся на Волге пароходов. Для глубокого бурения скважин нами применялись инструменты, давно уже разработанные русскими солидобытчиками. Добавив к ним паровой привод, мы наладили бурение на глубины до 300 сажений. Однако глубина залегания большинства нефтеносных пластов в Поволжье, судя по всему, была много больше, поэтому я уже задумывался про добычу нефти на Апшеронском полуострове, к тому времени плотно контролировавшимся нашими войсками. Расширялось производство волжских пароходов. После первого удачного эксперимента, в котором я поучаствовал 2 года назад, первые колесные суда стали вводиться в эксплуатацию. Поначалу паровая машина с Балтийского завода доставлялась речным путем в Нижний Новгород, где ее монтировали в корпус будущего парохода. Дело это оказалось крайне сложным. Паровые двигатели были очень тяжелыми и неудобными в перевозке. Передо мною во весь рост встала необходимость постройки давно уже запланированной системы каналов, связывающих Волгу с Балтикой через реки Вытерга и Ковжа. Каналы эти в моем мире известны как Мариинская водная система. Поначалу я собирался обойтись без них, проложив вместо постоянно мелеющих и замерзающих водных путей железные дороги. Однако они оказались совершенно необходимы. Те же самые паровые двигатели, как и масса других грузов, доставляемые на Волгу и на Урал, требовали хорошего водного пути, а железные дороги, когда они еще будут, пришлось выделить финансирование. В этом году удалось сделать немного. Шлюзный мастер Свинтсон расчистил заросшие просеки, прорубленные еще до шведской войны под руководством Де Витте. В следующем году инженер-майор Б. Барклай де Толли должен будет провести нивелировку по проекту, опять же, согласно проекту Де Витте. От места впадения реки Тагажмы в Вытегру к реке Серге и Матка-озеру и далее, через канал к рекам Ваткама и Ковжа. Строительство же предполагалось начать в 1799 году. Пока же приходилось с большими трудностями доставлять судовые механизмы в Нижний Новгород. Но тут вдруг в моем поле зрения появился господин Всеволодский. Этот молодой кавалерийский офицер, звали его Всеволод Андреевич, оказался большим энтузиастом парового судостроения и, к тому же, богат как крес. Я, услышав впервые эту фамилию, сначала напрягся, вспоминая былое, но оказалось, что к прелестной и коварной Софии он имеет очень отдаленное отношение, происходя из другой, княжеской, ветви этого обширного рода. В общем, на аудиенции господин сей предложил наладить производство судовых машин прямо в Нижнем Новгороде, чтобы не затрудняться перевозкой громоздких котлов из Петербурга. Идея мне показалась здравой, и вскоре мы начали производить в Нижнем Новгороде пароходы с типовыми паровыми машинами, а заодно и организовали компанию по перевозке грузов, названную «Волжская экспедиция грузов». Одним из основных направлений компании стала перевозка хлеба с Дона на Урал. На Калачевской пристани устроили огромные хлебные магазины с вертикальными металлическими силосами и собирали здесь зерно со всего Дона. Затем его конной железной дорогой везли в Царицын, где переваливали на баржи. Баржи брали на буксир пароходы и тащили их по Волге и Каме до устья Чусовой. Здесь баржи частично разгружали, чтобы уменьшить осадку. Часть хлеба продавали в Перми, Часть оставалась в наполовину загруженных баржах. Вверх по Чусово их буксировал специально построенный для этой реки мощный пароход «Ермак» с водометным движителем. После запуска этого маршрута цена хлеба на Урале упала вдвое. Кроме того, сильно сократились расходы на постройку барж, которые требовались в огромных количествах для весеннего сплава железа и чугуна. На обратном пути, проходившем уже осенью, пароходы везли барки с железом и бревном с лесистого севера в степной юг. В целях улучшения грузооборота в ближайшие годы мы запланировали устроить в Царицыне мощные мукомольные мельницы на паровой тяге, применяя в качестве топлива самарскую нефть. Нужно это было, чтобы везти по Волге не зерно, содержащее в себе и шелуху, и отруби, а уже готовую муку. Также, для отправки на Дон некруглого бревна, содержащего в себе много отходов, а уже готового, распущенного на доски строевого леса, стали устраивать у Перми многочисленные паровые лесопилки, работавшие на древесных отходах. Не забывал я и про текстильные мануфактуры. Ситцевое предприятие Грачева, основанное 2 года назад, работало и расширялось. А теперь я услышал еще одну очень знакомую фамилию – Морозов. Крепостной Савва Морозов, получив волю, сразу же основал в селе Зуево мануфактурную фабрику. Женившись на дочери красильного мастера, на полученное приданое, 5 рублей серебром, Савва с супругой открыли собственную шелкоткацкую мастерскую в Зуево по производству шелковых лент, нанки и плиса с единственным ручным станком. Очень скромный масштаб, но я-то знал, что все это развернется в крупное предприятие, а значит, с этим господином стоит иметь дело. И я направил в Зуево своего эмиссара, этого самого Всеволожского. Он наладил дело наилучшим образом, взяв Морозова в оборот, и вскоре я стал совладельцем еще одной текстильной мануфактуры. Еще одним предприятием с участием личных средств стало изготовление тонкой медной проволоки. После ряда экспериментов удалось наладить процесс с вытяжки проволоки толщиной до 1,1 дюйма и покрытия его изоляцией. Провод этот был необходим для устройства телеграфных линий связи. Для обеспечения нужной прочности пучок из нескольких токоведущих проводов снабжали несущим проводом, тянутым из железа. Пока заведение это было очень скромным, но будущее обещало радужные перспективы. В общем, постепенно финансовые дела стали налаживаться, не то, чтобы дефицит был преодолен, но хотя бы наметились пути его уничтожения. И то хлеб. До того потемкинская форма была внедрена только в Екатеринославской армии. Япанча, нечто вроде плащ-палатки. Глава 20. Саша, не спишь? Нет, я уже не спал. Тело мое еще покоилось на ласковом шелке простыней, а мозг, продираясь сквозь туманную дрему, уже готовился к событиям надвигающегося дня. О чем ты думаешь, Саша? ГМ. Женщины иногда задают чрезвычайно странные вопросы. Мы постоянно о чем-то думаем, перескакивая с предмета на предмет. И вот прямо сейчас в моей полусонной голове вертелись планы предстоящего сегодня разговора с полковником Бонапартом, мысль о необходимости устроить в нашей будущей резиденции хоть какое-то подобие кондиционера на случай летней жары, как стоит сейчас, воспоминания о подробностях прошедшей ночи. Супруга моя оказалась весьма страстной особой, мур-мур, и неприятных мыслей о полученном вчера от маман письме. Гельсингфорское семейство ехидно интересовалось, когда же наконец сестра Александрин обретет свое счастье. Брак со шведским королем превратился у них уже в навязчивую идею. Король Павел уже дважды был близок к тому, чтобы объявить шведам войну, несмотря на полное ничтожество своих сил. «Саша, милый, скажи мне, только не сердись. Я понимаю, что не могу требовать от тебя соблюдения брачных клятв так же верно, как от простой, невинценосной особы. Конечно же, я становлюсь теперь до безобразия толстой, и ты имеешь право. Но, может быть, хотя бы мне не обязательно будет заводить любовника, ГММ. Да, галантный 18 век, чтоб его. Вот так вот здесь все устроено. У высшего класса наличие любовника-любовницы, скорее норма, чем исключение. Ну что за мысли бродит в голове у беременной женщины? Пришлось окончательно просыпаться. Наташенька, мы женились по собственному выбору. У нас не может быть оправданий тех людей, что сочетались браком, лишь покорившись воле родителей о том, что их заставили, и перед Богом теперь они не считают себя связанными брачными узами. Не будет ни любовников, ни любовниц. И вообще, выкинь эти мысли из головы. Правда? О, как это замечательно! Проворковала супруга, прижимаясь ко мне нежным теплым телом через почти невесомый шелк ночной рубашки. «Ты у меня просто чудо, один-единственный из всего света. Как я люблю тебя, Сашенька. В результате с поездкой на службу пришлось несколько задержаться. Как все-таки хорошо, что у меня нет ни будильников, ни начальников. Осадив коня у так хорошо знакомого мне Таврического дворца, я кинул поводья дежурному вестовому и, откозыряв караульным, недавно введенная мною уставная форма приветствия, вошел внутрь. Дворец был пуст, мои кавалерийские сапоги гулко громыхали по паркету, эхом отражаясь от голых стен. Пройдя темными коридорами мимо задрапированных статуй и штабелей сложенной дворцовой мебели, я оказался наконец в огромной овальной зале, из которой доносились хорошо поставленные, командные голоса. «Сударь, это невозможно», — услышал я, отворив высоченную дворцовую дверь, «совершить за 30 часов марш в 70 верст, а потом еще и вступить в бой. Ваши войска обессилены и ни на что не годны». Оказалось, это молодой генерал Багратион спорит с генералом Тормасовым. Организуя марш должным образом, по наставлениям генерал-фельдмаршала Суворова, следует ожидать сохранения боеспособности даже после такого перехода, парировал Александр Петрович, азартно вглядываясь в край макета, закрытый от него тяжелой портьерой. Кукареку. Тут же раздался голос названного генерал-фельдмаршала, по совместительству моего тестя. Эки вы прытки, господин генерал. Суворовский марш еще организовать надобно, выслать вперед аванпосты и пионерные части, а мы у вас этого не наблюдаем. Ну, как идут дела? Осведомился я у вытянувшихся офицеров, кидая взгляд на театр боевых действий. Раз в несколько недель мы устраивали больше военно-штабные игры. Назначались командующие, их штабы, каждому давался некий наряд сил, все, разумеется, на бумаге, и ставилась задача победить неприятеля. Часть действия проходила на карте, а часть на гигантском макете местности, устроенном в овальном зале Таврического дворца, том самом, где мы когда-то танцевали с Суворовой на устроенном Потемкиным празднике. Макет каждый раз делался новый, опытные военные инженеры насыпали рельеф с реками, озерами, болотами, дефиле, лесами, полями, холмами и прочими характерными особенностями местности, иногда выбирая реально существующие пейзажи, а иной раз фантазируя. На эти макеты выставляли отряды оловянных солдатиков, обозначающие те или иные полки, и два полководца начинали увлеченно их двигать, пытаясь смелым маневром перехитрить или сокрушить противника. Для того, чтобы создать туман войны, часть макета огораживалась портьерами, так чтобы один из полководцев не мог видеть, что делается в тылу у другого. Надо сказать, что объем огораживаемой таким образом местности всегда был предметом самых яростных споров сторон. Исход боя определялся судьей при помощи посредников, пытавшихся понять, как могло бы завершиться то или иное столкновение, сумма которых и составляет в итоге результат, исход, боя. Иногда, в примерном равенстве сил и обстоятельств, кидали жребия или кости. Такие командно-штабные игры позволяли держать высших офицеров в тонусе и, хоть немного, но продвигать вперед военную науку. Иногда проводили показательные бои, с присутствием младших офицеров и даже кадетов, готовя их к будущим свершениям. Для налаживания этого дела я привлек сразу и Суворова, и Бонапарта, и Бенниксена. Все офицеры, не исключая даже Михаила Илларионовича Кутузова, отставленного от действительной военной службы, он назначен теперь по дипломатическому ведомству, периодически посещают эту, как мы все в шутку называем, палату шахматной доски, чтобы понаблюдать или принять участие в командно-штабных игрищах. Александр Васильевич, поначалу сильно ругавший игру в солдатики за нереалистичность, в итоге все же проникся идеей и увлеченно начал устраивать учебные баталии, показав себя прекрасным наставником и въедливым судьей. По его почину в игру ввели множество усовершенствований, над макетом даже стали наводить навесные мостики, чтобы удобнее было и наблюдать за маневрами, и двигать солдатиков. Александр Васильевич сегодня был тут за арбитра, и обязанности свои выполнял, надо сказать, с выдумкой и огоньком. Взгляд на макет показывал генералам поле боя с необычного для них ракурса, заставляя более всего задуматься о рельефе, расстановке артиллерии, и о тысяче других важных мелочей, что приходит только с полководческим опытом. Осмотрев все, я нашел взглядом в толпе орденов и эполет Николая Карловича. «Прошу вас на несколько слов, полковник, давайте выйдем, чтобы не мешать остальным». Оказавшись за дверями, я сообщил корсиканцу: «Полковник Бонапарт, вам поручается доставить подкрепление в нашу Каспийскую армию, действующую сейчас против Персии, а затем, возглавив ее, привести наши войска к победе. Н. Связи с новым назначением. Вам присваивается внеочередной чин бригадира. Глаза Бонапарта зажглись откровенной радостью. Похоже, он ждал этого момента всю свою предшествующую жизнь. Вам следует, продолжил я, в срок до 1 сентября явиться в Астрахань. Там в ваше распоряжение поступит один артиллерийский, 4 пехотных и 3 кавалерийских полка, 3 батальона егерей и 2 отдельных саперных батальона. Каспийская флотилия морским путем перебросит ваши силы в Линкорань, где вы примете командование над Каспийской армией. Вашей задачей является одержать быструю и убедительную победу, увенчав ее занятием крупного персидского города. Я ожидаю, что вы, натратя время на покорение Закавказья, двинете силы прямо на овладение ключевыми городами державы Кызылбаши. Как вам уже известно, возглавлявший ранее Каспийскую армию граф Валериан Зубов теперь отставлен от службы в связи с тяжелым заболеванием дизентерией. Это обстоятельство наглядно характеризует состояние санитарной части в Каспийской армии. Необходимо любой ценой улучшить его. Обратите на здоровье подчиненных самое пристальное внимание. Бригадир Бонапарт коротко кивнул. Ваши войска получили самые современные вооружения. Войска экипированы и обмундированы по новейшему образцу, с учетом местных климатических условий. В вашем распоряжении будет 2 роты конной артиллерии, новые егерские штуцеры, гелиографы, электрический телеграф, облегченные, последние модели гаубицы и пушки. Нельзя допустить, чтобы эти образцы попали в руки врага. Обратите на это самое пристальное внимание. Снова короткий кивок. Глаза Бонапарта, колючие и внимательные, кажется, излучают гипнотическую энергию. Он очень давно уже ждал самостоятельного поручения. Он знает, что, назначая его командовать армией, я предпочел его многим заслуженным генералам, и сделает все, чтобы исполнить все в точности, а может быть, и немного более того. Вручаемые вам саперные части армии снабжены динамитными зарядами, прекрасно применимыми для разрушения городских стен. Это компенсирует слабость вашей осадной артиллерии. Во всех особенностях боевых действий в жарком климате Среднего Востока необходимо вести самые подробные записи. Эти сведения пригодятся нам в будущем. По окончании похода представьте мне самый подробный отчет. Ваше снабжение, продолжал я, будет осуществляться в основном по Каспийскому морю. Северная его часть может замерзать зимою, нередки также шторма и сильные ветры. Имейте это в виду при планировании операций. Также сообщаю, что в вопросах снабжения вы получаете право жизни и смерти. Нечистых на руку интендантов разрешается наказывать со всей строгостью военного времени, разумеется, соблюдая установленные законом формальности. Есть ли у вас какие-либо вопросы? У бригадира были вопросы, прекрасно демонстрирующие, что он думал о персах как о противнике. Каковы будут мои политические полномочия? Имею ли я право заключить с падишахом мир, и на каких условиях? Да, вы будете уполномочены на переговоры и заключение необходимых соглашений. Наши минимальные требования таковы. Шах должен отказаться от преследования ханов, вошедших под наше покровительство, признать за нами территорию Апшеронского полуострова, выплатить контрибуцию за разорение покровительствуемого нами Картлийского царства и полное возмещение издержек на войну. Полагаю, сумма, эквивалентная 25 миллионам рублей, будет вполне достаточно. До полной выплаты контрибуций мы в качестве залога будем удерживать за собой все побережье Каспийского моря, которое, как вы понимаете, надо будет оккупировать. Еще вопросы? Церемонно отдав честь, Николай Карлович хотел уж было удалиться обратно в макетную залу. «Генерал, сегодня мы устраиваем ужин для будущих участников похода. Извольте прибыть во дворец к 18 часам. Почту за высочайшую честь», — ответил тот и раскланился. Проводив его взглядом, я задумался, как удивительно все-таки судьба этого человека приспосабливается к пертурбациям, которые я внес в этот мир. Он лишился Тулона, зато получил выборкой сомнительную репутацию убийцы шведского короля. Итальянская кампания прошла без его участия, и протекала она для Франции не особенно успешно, зато Бонапарт смог поучаствовать в штурме Варшавы. Я одной рукой лишил его египетского похода, а другую теперь щедро преподношу ему персидский. Эх, Николай Карлович, какова-то будет твоя Березина, в одном может быть уверенным, от персов теперь полетят пух и перья, уж он-то за них возьмется, и как он за них возьмется, не перестарался бы. В назначенное время в кавалерской столовой Зимнего дворца собрались участники будущего похода. Аркадий Александрович Суворов, несмотря на юный возраст, назначен адъютантом к генерал-майору Бонапарту. Туда же, на Кавказ, направлен Петр Иванович Багратион, а адъютантом при нем, только выпущенный из училища Карл Федорович Толь. Сильный состав, а если вспомнить, что где-то там, на театре военных действий, уже присутствует молодой артиллерист Ермолов и еще более юный пехотный офицер Котлеровский, становится понятно, что несмотря на небольшое количество направляемых туда подкреплений, всего 11 тысяч штыков, у Шаха нет ни малейшего шанса. Наташа, несмотря на все более дающую о себе знать беременность, твердо держала в руках бразды дворцового хозяйства. Несмотря на режим экономии, ужин был прекрасен. Нам подавалось отличное стерляжье ухо, оливки, каперсы, зелень из оранжереи, эмменталь и пармиджана. Второй переменой блюд шло тельное из судака с начинкой из раковых шеек, обернутое ломтиками филе семги, рыбное суфле из трески и креветок, с шампиньонами и сливочным сыром. Далее подавался ростбиф, перепелки на вертеле, паштет из дичи, фармаж из рябчиков, галантин. Завершалось все пирожными, представлявшими собою мою вариацию чизкика, бланманже, моей любимой земляникой со сливками, и кофе по-варшавски. За столом я заметил, что Николай Карлович глотает все, практически не пережевывая пищу. «Генерал, дайте работу своим челюстям, иначе вместо геройской смерти на поле боя вы тихо и мучительно умрете от какого-нибудь гастрита. Не вполне понимаю вас, сир. Я говорю, что высшее существо выдало нам всем комплект в 32 зуба не для того, чтобы блистать улыбками перед дамами. Вы же артиллерист, примите, что пережевывание пищи есть артподготовка перед ее окончательным покорением. И не стоит забывать о напитках. Кстати, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня? Шамбертин. Как, впрочем, и в любое другое время любого дня. Я постоянен в привычках, сир. Надеюсь, вы примете себе привычку побеждать. Ваш предшественник за год потерял треть вверенных ему солдат от болезней. Необходимо уменьшить эту цифру в несколько раз. Взоры присутствующих устремились на нас. Ужин естественным образом сопровождался обменом мнениями и инструктажем. Вы должны вытрясти из персов как можно больше денег. Если удастся достичь в этой стране политического влияния, то нам надо добиваться торговых преференций и возможностей транзита наших товаров в Персидский залив. Это настолько важное дело, что я готов построить там железную дорогу от Каспийского моря до Персидского залива ранее, чем из Петербурга в Москву. Ваше Величество думает об Индии? С жадным интересом спросил Бонапарт, и о ней тоже, но более всего, о тех возможностях, что откроет нам проход в Индийский океан. Представьте, что нашим негоциантам более нет нужды огибать гигантский африканский континент, дабы достичь восточных рынков. Вообразите, что богатства Востока стали вдруг вдвое ближе. Ну и об Индии тоже не стоит забывать, любовь моя. Покажи господам генералам свою шаль. Наташа, всегда готовая продемонстрировать обнову, но очень редко получающая такую возможность, немедленно послала за шалью свою фрейлину шаховскую. Вот, господа, посмотрите, какое чудо в Исфагане можно приобрести за сущие гроши. А еще, ковры. Когда мы переедем на Каменный остров, я непременно покажу вам великолепные восточные ковры. Моя супруга была в восторге. Кстати, генерал Бонапарт, вы женаты? Нет, сир. Я пару раз делал предложение русским девицам, но их семьи давали мне отказ, как они объясняли, из-за незначительности моей персоны. Вот как, должно быть, ваши избранницы принадлежали к сливкам общества, высшему свету. Вы амбициозны, мосье. Николай Карлович кивнул, в его задумчивых итальянских глазах читалась досада. Увы, петербургский свет слишком инертен, чтобы оценивать человека не с точки зрения текущего его положения, а оценивать потенциал. Вы правы, хотя это свойство любого высшего света, не только в Петербурге. Но зато есть хорошая новость, я не таков. Вы знаете, у меня есть сестра на выданье, Александрин. Я могу предоставить вам возможность встретиться и покорить ее сердце. Она вздыхает сейчас по шведскому королю, но мне крайне не хочется выдавать ее за этого полудурка. Генерал, кажется, на мгновение потерял дар речи, однако затем он очень быстро овладел собою. Неужели ваше величество?